Здравствуйте. А, здравствуйте, Мирован Сергеевич. Да. Я с Азовкатали звоню вам из университета Синергия, специалист по зачислению. Хотела вас уточнить по поводу личного дела. Вам документы на подписание не отправляли еще? Документы, вот в частности договор был отправлен мне несколько дней назад. Была отправлена анкета абитуриента. Расписка все вот были отправлены. Я почему их пока еще не подписал? Потому что в анкете ошибки некоторые, недочеты были, вот поэтому еще приостановил подписание. Я вас поняла. Хорошо. Так, смотрите, если вам на почту отправляли, да? Ну, в Телеграм вот Ирина отправляла. Сотрудничество. Если документы вам на почту отправляли, правильно, на подписание? Знаете, на почту нет, не отправляли, а через Телеграм все было выслано. Ну как, был выслан, собственно, договор, анкета абитуриента и расписка. Все, в принципе, по-моему, ничего больше не было. Да, все эти документы нужно будет тогда подписать и сканер подписанных отправить. Подождите, ну там же, там ошибка, вот в чем... Дело, там я писал. Написали, да? Нужно было ответным письмом. А кто вам отправил их? Мне еще обратно мне никто не отправлял, так сказать, никуда. Хотя почта моя есть, в принципе, можно и на почту скинуть, я не против. То есть я отвечу, если что. Я поняла. Нет, а первый раз кто вам отправил? Ирина, вот сотрудница ваша, которая вот до вас звонила мне. Еще раз можно? Что? Ирина зовут ее. Фамилии я не знаю. Так. Смотрите, нужно будет тогда написать ей ответное письмо, что ошибки есть в документах, чтобы она новый вам подготовила. А я уже написал, и она сказала, спросит вот сегодня. Я спросил у нее, что там исправили. А не могли бы вы мне сказать, вот может ли у меня быть французский язык? Так как второй. Тогда я вас поняла. Тогда уже документы подготовим и вам тогда исправленные отправим. Тогда сотрудник уже подготовит. А какой? А вот почему, кстати, в договоре интересно, вот, ну, там, естественно, расписка будет мне, что студенты не обозначается образовательная программа. Вот в чем дело. Так что нужно же подписывать. Роман, смотрите, дело в том, что я занимаюсь оформлением, документы я не подготавливаю, да? Это непосредственно нужно будет. Понятно. Сотрудника уточнять. Я, давайте, тогда на почту не напишу, чтобы она вам ответила. Вы же не написали, она, да? В принципе, не можете не писать, я уже ей написал, потому что я думаю, вы как раз таки поэтому я уже написал, то есть не нужно. Все, теперь тогда она ответит и документы вам новые отправит. Хорошо, спасибо большое.